Мерлин. Скорее всего, здесь не он один спасся. Просто этот случай запомнился. Не помню, кто из известных людей сломал ногу и не попал в армию. Это из области судьбы. Можно сказать, конечно, что если вы порезались, то на это следует обратить внимание. Это вас предупреждает об опасности. Но с другой стороны, вы просто наточили нож. Этого уже бывает достаточно, чтобы порезаться. Незаряженное ружье тоже стреляет. Я акцентирую внимание на том, что человек начинает выполнять много разных программ одновременно, а мозг не в состоянии их все контролировать правильно. Особенно любят это делать женщины. Делать несколько дел одновременно. Например, гладить, смотреть телевизор, курить, разговаривать по телефону, готовить суп и прочее. Мужчина никогда такого не сделает. Почему человек на ровном месте ломает руку или ногу? Не успевает среагировать, выйти из ситуации? Это тоже возможно. На военных сборах ночью я поддерживал огонь в костре, пока другие партизаны спали. Мне это нравилось, огонь и разжег, как пионерский костер, аж до неба. Вернулся я с охапкой деревянных палок, зацепился и упал лицом в полный рост в костер. Костер был 3-4 метра в диаметре. На этом месте окапывали БТР. Можно даже сказать, что это была яма. Меня спасла моя реакция и знание акробатики. Я просто чудом выкатился из огня. Если бы я замешкался, то просто сгорел бы. Я считаю, что осознанность, концентрация внимания могут спасти человека в критической ситуации. А надеяться, что любой исход в итоге может быть лучше следующего плохого исхода, недопустимо. Свобода выбора человека дана ему при рождении Богом. Не воспользоваться данной свободой значит стать фаталистом, верить в фатум, доверять себя в руки изменчивой судьбы. Все, кто начинает заниматься трансерфингом, начинают управлять реальностью, а значит и менять свою судьбу. У них возрастает осознанность, увеличивается концентрация внимания. И еще, трансерфинг – это успех, а успех – это баланс, а различные проблемы – это не в зоне равновесия, в зоне баланса. Вот почему у трансерферов меньше проблем такого рода. Мой мир заботится обо мне, ему нет надобности мешать мне жить в счастье и радости. Мне понравилось такое выражение в книге «Дао счастья и успеха». Может, не дословно. Счастье, в смысле успех, это баланс энергии. Когда самолет поднимается в небо, он теряет много энергии. Но достигнув 10 тысяч метров, он показывает свою крейсерскую скорость. Также и в трансерфинге мы находимся на гребне волны и теряем минимум энергии, балансируем. Мы едем на велосипеде также, удерживая баланс. Даже руки можем снять с руля для полного счастья. Отсюда вывод. У тебя нет баланса энергии. Мне видится, что иногда человек действует волевым усилием там, где этого не надо. Создает волну в дуальном зеркале – мир. И мир ему отвечает тем же. Может, тебе стоит не всегда пытаться давить на зеркало, а лучше поменять тактику. Иногда отпускать ситуацию, выходить в неопределенное состояние, когда мир сам, а возможно и твоя душа, выберет лучшее решение. Либо оно само придет к тебе свыше. Пусть высшие силы ведут тебя, не сопротивляйся. Расслабься и получай удовольствие. Я сейчас пытаюсь больше влиять на внешний мир не руками, а силой мысли, воздействием сознания. Мысль материальна, и она материализуется постоянно. Но не действовать вообще нельзя. Только действуя мы меняем мир, управляем реальностью в согласии с миром, в смирении. Да, все правильно говоришь. Конечно, насчет баланса. Придется учиться ездить на велосипеде. Это как раз тот момент, который я никак не могу понять до конца. Как найти этот баланс между отпусканием ситуации и действием, между прикладыванием энергии к цели с помощью своих мыслей, в то же время отсутствием важности. Умом все понимаю, что должен он быть, этот баланс. А где она, эта золотая середина?